если не считать, что Берия в ситуации, когда не ему досталось место во главе колонны руководителей, я не сомневаюсь, что он вынашивал такие планы, решил оказать максимальную поддержку наиболее близкому ему человеку, Маленкову. В своем выступлении Берия заявил, что в ряду чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, является назначение на пост председателя Совета министров Союза СССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова. После траурных церемоний тело умершего вождя внесли в мавзолей. Однако еще 8 месяцев он был закрыт для посещения. Продолжался процесс бальзамирования. Мумия должна была, по идее, лежать здесь века. Рядом с Лениным находился теперь человек, который в течение своей политической жизни узурпировал право на понимание и трактовку дела своего великого предшественника. Но хотя Ленин в своем темном костюме без наград, никто не может представить Ильича с иконостасом орденов, а Сталин с орденскими планками из платины, подлинную роль этих людей история оценила и оценивает, не оглядываясь на знаки различия. Кто мог знать, что ночью 31 октября 1961 года мумия Сталина навсегда покинет мавзолей? В печати и на радио неделю-другую продолжался поток соболезнований, искренних и горестных. Думаю, что даже известные своим антисоветизмом буржуазные деятели искренне связывали со Сталиным целую эпоху развития одного из могущественных государств, без учета позиции которого ныне нельзя было решать многие мировые проблемы. Советская печать не могла найти эпитетов, чтобы выразить роль Сталина в современной цивилизации. Правда писала, что его руки лежали на руле истории человечества. Скажу, однако, что встречались иногда и материалы, за строками которых можно было прочесть и иной смысл. Пролетарский немецкий поэт Бехер в своем стихотворении «Бессмертному» писал: «Могуче задышала грудь земли, на ней посевы Ленина взошли. Сказал народ: смотрите, Сталин клятву исполнил. Люди, начинайте жатву. И снова Сталин в души пролил свет. В то утро величайший из побед погибших память чтил он, скорби полный. Среди народа то был плач безмолвный». Вечная тьма поглотила вождя. Но физическая смерть не сопровождалась смертью политической. Он ушел, оплаканный угодливыми соратниками. Неугодных он уничтожил. Сопровождаемый их стенаниями и заклинаниями в верности его делу. Внешне ничего не изменилось. Люди думали, как прежде. Бюрократическая машина, вращая своими массивными шестернями, также неумолимо исторгала директивы, указания, занимались подготовкой, изучением и расстановкой кадров. Все так же на каждом торжественном собрании принимались приветственные письма, обращенные в адрес самых-самых. Но те же люди, которые начинали и кончали свои речи и статьи упоминанием о гениальности Сталина, постепенно стали менять тон. Как-то незаметно сползала пелена с глаз и душ. Менее чем через месяц прекратили дело врачей, а Рюмина, главного исполнителя затеи Берии, как было принято и раньше, расстреляли. Прошло совсем немного времени, и осмелевшие соратники провели дворцовую операцию по устранению, а затем и ликвидации Берии.